Глава 17. Нужно что-то делать прямо сейчас. Но что я могу? Все подходящие настойки, что имелись с собой, уже влила. Не помогло. Лихорадочно огляделась. Никого. Звать на помощь сейчас еще и опасно. Неизвестно, кто появится. А вдруг добить решат демона и меня заодно? Ладони, которыми я бессознательно касалась мужского бока, заколола иголочками. Комочек тепла в груди оживился. Энергия потекла по рукам, впитываясь в смуглую кожу. «Точно! Я же могу поделиться силой! Только как?» Мне еще не приходилось вливать ее самостоятельно. Господин Джай питался, как-то вбирая в себя излишки. А сейчас что делать? Может, у меня и нет тех излишков? «Какая разница?» — одернула я себя. «Отдам все, что есть, и буду надеяться, что моих скудных силенок хватит, чтобы противостоять неведомому яду». Я прикрыла глаза, концентрируясь на разгорающемся светлячке дара. Не просто яд, а выделение странной морской твари. Я не знала ее названия, но видела как наяву. Полупрозрачная, как желе, и примерно такой же формы, как если бы его выплеснули из миски в воду. Она лениво плыла в солнечных лучах на глубине, шевеля короткими щупальцами. И сейчас ее слизь медленно убивала демона. Очень мало в мире вещей, способных убить такого, как господин Джай. Далеко не каждый яд его возьмет. Получается, убийцы знали, на кого нападали? От неожиданной догадки по телу прошла дрожь. Сила внутри полыхнула небольшим солнцем, заливая не только Чена, но и телегу, рыхлую влажную землю обочины и придорожные кусты. Мужчина подо мной закашлялся, сплюнул черную пену и задышал ровнее. Я же рухнула ему на грудь, полностью обессиленная. Кажется, я отдала немного больше, чем мой организм был готов. Но ничуть о том не жалела. Главное, господин Джай будет жить. Не помню, как доползла до поводьев. В голове билась одна мысль. Нам нужно добраться до дома родственника Чена. Проблема только в том, что я понятия не имела, ни как его зовут, ни куда нам надо. Так что просто пустила коней неторопливой рысью по тракту, молясь всем известным богам, чтобы навстречу не выехали еще какие наемники. Еще одного столкновения нам точно не пережить. Небеса сжалились. Дорога хоть и вихляла среди холмов, но не разветвлялась. А два встречных купеческих каравана не обратили на одинокую телегу ни малейшего внимания. Я старательно куталась в плащ Чена, чтобы замаскировать принадлежность к женскому полу. Тогда точно возникли бы вопросы. До сих пор пребывавшего без сознания демона я укрыла своей накидкой и поминутно проверяла пульс. Как только голова перестала кружиться, я снова остановила коней на небольшой просеке и перелезла через бортик. Пожалуй, отдам еще немного силы, лишней не будет. Однако стоило положить руки на обнаженную мужскую грудь, как мои запястья тут же перехватили. «Ты что делаешь?» – прохрипел Чен. «Жить надоело». «Тебя спасаю». Надулась я. «Между прочим, тебя отравили». «Знаю. И спасибо». Господин Джай слабо улыбнулся и неожиданно поднес одну из моих ладоней к губам. Поцелуй вышел невесомый, как касание крыла бабочки, но низ живота моментально вспыхнул, непристойно и тягуче. Я неудержимо покраснела и одернула руку. Никак не привыкну к такой реакции на ласки Чена. Из-за смущения отвлеклась и чуть не пропустила его следующие слова. «Ты же выгореть могла». «В смысле?» «На тебе все еще часть блокираторов. Дар работает не в полную силу. Отдала ты мне столько, что хватило бы на излечение небольшого отряда». Демон довольно потянулся и рывком сел. Я тут же отвела глаза. Ни к чему пока что не привыкла. Ни к ласкам, ни к манящему мускулистому телу, которому мне позволено вот так запросто прикасаться. Не к чувству защищенности и уверенности, что дарил господин Джай одним своим присутствием. «Так что придержи силы, они тебе самой понадобятся». Чен завертел головой, оглядываясь. Нахмурился. «Далеко же мы уехали». «Я не знала, есть ли еще кто-то в засаде, а ты был без сознания», — поспешно зачастила я. «Наверное, сейчас ругаться начнет, что я убитых не обшарила». «Ты правильно сделала». Чен бегло погладил меня костяшками пальцев по щеке и перелез через бортик на облучок. Именно перелез, а не лихо перескочил. Я поняла, что ему все еще нехорошо, но валяться в беспамятстве гордый демон больше не собирается. Все, что могла сделать, это накинуть ему плащ на обнаженные плечи. Господин Джай поежился от прикосновения заскорузлого от его же крови меха и поблагодарил меня кивком. «Если скажешь, где твои вещи, я могу найти тебе рубашку», — робко предложила я, не зная, чем еще помочь. «Не переживай. Мы ехали в правильном направлении, и вот-вот доберемся до усадьбы семейства Линг. Осталось всего ничего, я потерплю». На этих словах демон скривился, потревожив резким движением рану в боку. Я промолчала, копаясь в котомке со средствами. Отыскав нужное, все так же молча перегнулась через борт и приложила к порезу чистую тряпицу, смоченную в отваре ревеня с куркумой. Драгоценный бутылек хранился в специальном кожаном футляре, чтобы случайно не разбился. Это не чай, который высыпал, и все. От этого средства поди отмой сумку или одежду. Впрочем, Чену хуже уже не будет точно, а кровь стоит остановить. Из-за отравления естественные процессы восстановления, свойственные его роду, замедлились, и сейчас он истекал кровью, как обычный человек. Почти обычный. Он и бровью не повел, когда идущая жидкость попала в рану, только плотнее сжал челюсти. Я споро обмотала длинную полосу тонкой ткани вокруг рельефного торса, чтобы не свалилась примочка. Завязала кокетливым бантиком. Подумала, потянулась, чтобы поменять узел. Мои ледяные пальцы накрыла горячая ладонь господина Джая. «Ты тоже укройся плащом. Застудишься», — мягко посоветовал он. «Смотри, усадьба уже видна». На горизонте, чуть в стороне от дороги, виднелись ровные ряды крыш. Пониже — хозяйственные помещения, повыше — хозяйские флигели. Дорога постепенно превращалась в аллею благодаря длинным рядам плодовых деревьев, что как раз недавно начали зацветать. Белоснежное кружево покрывало ветки и осыпалось на темную землю почти как настоящий снег. Однако изящество чужого жилья занимало меня мало. Меня больше волновали оставшиеся на дороге убийцы. Ведь их отправили именно, чтобы убить Чена. Но кто? «У тебя есть враги?» — прямо спросила я господина Джая. Обращаться к нему фамильярно становилось все проще и привычнее. «Полно», — честно и без затей ответил демон. «Ну да, а чего я хотела? Любой торговец имеет дело с конкурентами, подставами, обманами и много чем еще. Отец рассказывал. Кстати...» «А это не мог быть мой отец?» — предположила я задумчиво. «Осознал, что совершил ошибку, решил меня вернуть любой ценой?» «Вряд ли», — покачал головой Чен. «Во-первых, он для этого слишком труслив, а во-вторых, недостаточно богат». Я задачно склонила голову к плечу. Мне всегда казалось, что семейство Кин преуспевает, особенно в последние годы. Поставщик чая для императорского дворца как-никак. «Яд, способный убить демона, не продают на развес в ближайшей лавке», — пояснил господин Джай. «Его состав знают редкие аптекари, а наемники, умеющие пользоваться отравленными клинками, безумно дороги. К тому же есть один нюанс. Возможно, ты не заметила, поскольку не разбираешься в боевом искусстве. Но убить пытались не только меня, но и тебя». «Но я же не демон», — только и смогла я пробормотать. «Вот и я в недоумении», — отозвался Чен. «Потому давай мы пока что промолчим о подробностях нападения. Самого факта не скрыть, конечно, но рана почти затянулась, а все лишнее вроде яда можно опустить». «Лучше я вовсе помолчу», — решительно заявила я. «Боюсь ляпнуть что-то не то, а тебе потом за меня будет стыдно». Демон неожиданно обернулся, перегнулся через бортик, несмотря на то, что движение наверняка разбередило рану, и ухватил меня за подбородок. Мозолистые пальцы держали жестко, но боли не причиняли. Всего лишь заставили внимательнее отнестись к следующим словам. «Ты моя будущая жена. Мне никогда не будет за тебя стыдно. А если кто-то посмеет на тебя косо посмотреть, я их накажу так, что станет неповадно. Поняла?» «Да», — пискнула я, не в силах отвести взгляда от пылающих гневом глаз Чена. «Чего это он так завелся? Я же прекрасно понимаю, как далека от стандартов столичных красавиц, что внешне, что по образованию. Читать и считать выучилась, но в поэзии почти не разбираюсь. Танцую разве что по-деревенски. Не говоря уж об одежде. То, что купил мне господин Джай, гораздо лучше всего, что я носила за свою жизнь. И все равно не сравнится с одеяниями аристократии. Однако, если мой мужчина считает, что я лучше всех, кто я такая, чтобы его переубеждать? Меня учили не спорить с мужем. Вот и не буду». На губы невольно выползла коварная улыбка. Чен медленно, но уверенно заставлял меня довериться ему. Во всем. В том числе в том, что касается моего положения в его семье. Признаться, я никогда раньше об этом не задумывалась. Смирилась с мыслью, что замуж меня не позовут, и готовилась прожить с отцом до конца своих дней. А ведь у господина Джая есть родственники и кроме тех, к кому мы едем в гости. Более близкие, с которыми он живет, и с которыми предстоит жить мне тоже. Прямо сейчас у меня будет возможность проверить, чего стоят его заверения и обещания. Станет ли он опекать меня и оберегать от нападок, или не заметит ничего и предоставит самой разбираться?